Глава 32. Согласовали мы условия быстро. Магия и собственные защитные артефакты. Мне всячески намекали, что лучше брать огнестрел и без артефактов. Тогда, мол, у меня появятся шансы. Но я критически оценивал свое владение огнестрельным оружием. Топорик не относился к приличным орудиям для дуэлей. Поэтому даже если бы я был уверен в том, что достаточно хорош с ним, чтобы выйти против серьезного противника, то выбрать его для дуэли не получилось бы. «Петр, вы просто не представляете, насколько силен Бодров в магии», уговаривал меня штабс-капитан Кривцов, вызвавшийся стать моим секундантом. «А так обменялись бы парой выстрелов и разошлись бы». Для меня, к сожалению, это был не вариант, поскольку модифицированная удача стащила бы с противника пару навыков, что он непременно заметил бы. Кроме того... «Валентин, если вы не обратили внимания, то Георгий говорил о бою до смерти одного из противников», — напомнил я. «Возможно, его удовлетворят извинения?» Кривцов искренне хотел разрешить конфликт, и на приятеля Антоша не походил совершенно. Скорее всего, приятелем и не был. Налицо была дружба между женами. Супруги обоих офицеров даже сейчас о чем-то перешептывались и хихикали. София выглядела удовлетворенной приемом, да и на физиономии Антоши временами проскакивала довольная улыбочка. Он ее, конечно, гнал и принимал вид придурковатый и озабоченный, но со вторым у него не складывалось, в отличие от первого. Только идиот продолжит вкладывать деньги в предприятие, которое ему уже ничего не принесет, кроме убытков. Кусок реликвии больше не являлся определяющим в борьбе за княжение. Я скептически хмыкнул. «Он меня оскорбил, а я должен извиняться? С чего вдруг?» Кроме того, я подозреваю, что ему заплатили за мою смерть, поскольку на меня уже трижды покушались. Теперь скептически хмыкнул офицер. Решил, что привираю. Мол, если трижды покушались бы, то я так спокойно об этом не говорил бы. Честно говоря, я сам удивлялся своему спокойствию. Но после зачистки местной организации «Черного солнца» еще одним трупом меня было не напугать. На моей стороне была и сила магии, и опыт ее использования. А еще я доверял уверенности Наташи. «Можно упирать на то, что ваш кузен исказил смысл ваших слов. С вашей стороны это трусостью не будет. Бодров два заклинания довел практически до первого ранга. Там не хватает одного-двух уровней. То есть у вас в дуэли с магией шансов нет?» «Не знаю, что имела в виду ваша супруга, когда говорила, что Антон о чем-то умолчал. Но вряд ли вам хоть что-то даст преимущество». «Не то чтобы я всем не доверял. Но и рассказывать впервые встреченному человеку о том, что у меня уже 4 заклинания достигли уровня первого ранга, да еще и усилены двойным сродством, было неосмотрительно. Наверное, то, что в магии я не так уж беззащитен. Я несколько месяцев провел ежедневно ходя в зону. Кристаллы тратил на свою прокачку, а усиливающиеся навыки обкатывал на тварях. Там стоял выбор — я или они. И поскольку я привык не участвовать в дуэлях, а убивать, то у меня возник закономерный вопрос. Что мне будет, если я этого Георгия убью? «Вы так уверены в своих силах?» — скептически спросил он. «Не могу же я разочаровать Наташу», — усмехнулся я. «Так чем мне грозит смерть противника на дуэли?» «Если дуэль была проведена по всем правилам, то ничем. Вы имеете полное право убить своего противника. Все слышали, как Георгий вопил до смерти, так что вы всего лишь защищаетесь». И все же я бы вам рекомендовал попытаться примириться до дуэли. «Заинтересованные лица не дадут ее избежать», — ответил я. «Лучше еще раз показать, что ко мне не стоит лезть». «Петр, вы слишком легкомысленно относитесь к этой ситуации. У вас хотя бы артефакты хорошие. Кто производитель?» «Я сам». «В смысле вы сам?» «Защитные артефакты моего производства. Уверяю вас, это лучший из возможных вариантов». После этих слов я окончательно упал в глазах моего секунданта, потому что он увидел заносчивого пацана, который не дружит с реальностью и слишком много о себе мнит. С точки зрения штабс-капитана, я был уже покойником, который еще ходил и что-то говорил, но от которого завтра останется одно воспоминание. Кривцов перестал меня уговаривать решить дело миром и приложил все усилия к тому, чтобы дуэль состоялась как можно быстрее. Как выяснилось, для магических дуэлей существовал специальный полигон, который на время проведения дуэли накрывался защитным куполом такой мощности, что он каждый раз заряжался секундантами под завязку. Запас магии был приличный, Поэтому я заподозрил, что меня на огнестрел уговаривали еще и по причине того, что не хотели эту дурь заряжать. Когда мы приехали, там как раз проходила очередная дуэль. Зрелищно проходила. Противники обменивались низкоуровневыми ударами, которые полностью гасились их артефактами. Сам полигон был небольшим и без каких-либо укрытий под куполом. То есть использовать особенности рельефа не получилось бы. «У нас побыстрее будет», — сказал Георгий, хищно подкручивая ус. «Один удар и труп». Больше пьяным он не выглядел, хотя Антоша настоял, чтобы его напоили отрезвляющим зельем. А то, мало ли, рука дрогнет и не получится меня пришибить с первого удара. Похоже, и остальные уже обратили внимание на то, что симпатии одного Воронова не на стороне другого. «Так торопитесь на тот свет?» — усмехнулся я. «Один удар не обещаю. Возможно, придется отправить несколько, чтобы просадить ваши артефакты». «Сил не хватит просадить мои», — усмехнулся он. «А вот твои вряд ли даже одну мою искру выдержат. У меня она 47-го уровня, а у тебя?» «Под куполом, скажу», — ответил я, потому что купол гасил не только магию, но и все звуки. А информация о росте моей искры для Антоши была лишней. «И покажу». После последней сортировки кристаллов искра у меня выросла до совершенно неприличного 69-го уровня. Водяной шар дорос до 65-го, теневая стрела 71-го, теневой кинжал 55-го, удушающая тень 9-го уровня. И даже снег вырос до 23-го. С моим вихрем можно уже полноценный буран запускать внутри купола. Можно и попробовать, чтобы замаскировать уровень искры. Зрелищности опять же прибавится. А то ведь действительно с одного-двух ударов прибью, а так хоть будет что вспомнить зрителям. Вон как нынешние дуэлянты стараются. Под куполом то вспышки мерцают, то вода льется, чтобы тут же испариться или замерзнуть. Не дуэль, а представление. Возможен и дружеский спарринг. «Было бы чего там показывать!» — расхохотался Георгий, жестом предлагая к нему присоединиться остальным. Его секунданты захохотали, Антон к ним присоединился, а вот присутствующие дамы нет. София оказалась умнее мужа и сообразила, что если ни я, ни Наташа не боимся предстоящей схватки, то значит, у меня есть козырь в рукаве. Она выглядела настороженной и походила сейчас на крысу, выглядывающую в щель. К нам подошел целитель и поинтересовался, не хотим ли мы воспользоваться его помощью по результатам дуэли. Говорил он, не отвлекаясь от происходящего под куполом, чтобы в случае чего успеть прийти на помощь. «У нас дуэль до смерти одного из противников», — хмуро сказал Кривцов, уверенный, что отправляет меня на заклание. «Второму помощь не понадобится. Учтите, по предварительному договору стоимость ниже». «Очень неравные противники», — Кривцов указал сначала на меня, потом на Георгия. «Целитель вряд ли понадобится». Похоже, Георгий был в этом месте завсегдатаем, поскольку целитель бросил на меня соболезнующий взгляд и отошел, решив, что его услуги никому не понадобятся. Тем временем под куполом противники выдохлись и отправляли заклинания уже не с таким пылом, как сразу, когда мы подошли. Значит, скоро освободится. «Этот Георгий — голь перекатная!» — внезапно тихо сообщил Валерон. «Адрес узнает, куда компенсацию забирать. А то денег у него совсем мало, а артефакты забирать до дуэли нельзя. А после дуэли никто не разрешит. Да и артефакты у него так себе. Если бы не Антоша, я бы вообще решил, что день зря прошел. Эх, в зоне как-то попроще было». Похоже, Антоша расстался с какими-то серьезными ценностями. И не спросишь пока, решат, что от страха сам с собой беседую. А вот адрес узнать можно. «Георгий, у вас какой адрес?» — в наглую спросил я. Он на автомате ответил и лишь потом спросил: «Вам зачем?» «Это ж совсем рядом!» — обрадовался Валерон, после чего я сразу перестал его чувствовать. «Чтобы знать, куда труп отвозить? Или этим займутся ваши секунданты?» «Я умирать не собираюсь!» «Все мы не собираемся, но дела в порядке держать надо. Завещание написали?» «Вы в нем не упомянуты!» — отрезал он, почему-то резко расхотев смеяться. Купол над полигоном рассеялся, из поля битвы вышли два теперь уже не противника. Оба потрепанные, но довольные прошедшей схваткой. Они еще делились друг с другом вариантами, как было бы удобнее убивать, если бы у них на чуть больше хватило бы сил. «Женушка, и попрощайся», — благодушно сказал Георгий. «Поцелуй ее то-се». «По окончании поцелую. Не тяните время». «Я тяну. Я даю тебе возможность насладиться последними минутами жизни. Больше ее не будет. Пойдем, если так торопишься умереть. Выйдет только один». Он горделиво выпятил грудь и поднял кулак к небу, показывая свою уверенность в победе. Наташа ко мне подошла, коротко поцеловала в щеку, прошептала: «Будь осторожней, лишнего не говори», и сразу отошла. На полигоне мы разошлись по сторонам, дождались, пока секунданты заправят купол энергии и его включат, после чего я спросил, сколько Антоша пообещал за мое убийство. «Ты дешево стоишь», — усмехнулся он. «Всего 500 рубликов. На моей памяти были заказы и подороже, но они и посложнее были». «Уверенно», — усмехнулся я. «Уверен. Как я говорил, у меня искра 47 уровня. А у тебя?» 69 и двойное сродство к огню. Так что Антоша вас подставил знатно. Как раз в этот момент раздался звук, означающий старт дуэли, и я выпустил связку «Снег-вихрь», чтобы закрыть картину от зрителей. Чувство направления работало у меня даже в таких условиях. Я мог закрыть глаза и безошибочно сказать, где сейчас Георгий, который на месте стоять не стал, и сейчас хаотично передвигался по полю, приближаясь ко мне. Давать такой возможности я ему не собирался, поэтому сразу же отправил искру. Артефакты просадил не полностью, но, судя по донесшейся ругани, прилично. Он, кстати, среагировал быстро и отправил искру уже в меня, строго в том направлении, с которого ему прилетело. Увернуться я не успевал, и его заклинания приняли на себя мои артефакты, почти сразу же восстановив потраченное на защиту. «Слышь, как там вас? Петр? Может, до первой крови?» — внезапно раздался голос Георгия. «То есть, когда убивает он, все нормально, а когда убивают его, уже что-то пошло не так?» «Я извинения принесу! Официально!» — добавил он, рассчитывая на мое согласие. «Но у меня Валерон за компенсацией отправился, и он не рассчитывает, что в квартире появится живой хозяин. Разве я могу подвести песика?» «Чего молчишь? Я честно хочу завершить бой! Обменялись ударами и довольно? К чему проливать лишнюю кровь? Это плохо отразится на ауре мага, ты об этом знаешь?» «Об этом я не знал. Зато я прекрасно знал, что заклинание можно бросить на голос. Именно об этом меня предупреждала Наташа. В добрую волю того, кто убивает за деньги, верят только идиоты. Так что я отправил в противника в этот раз теневую стрелу, опять просадив его артефакты». Георгий уже ругался в голос, никого не стесняясь. Как он меня только не называл. А после того, как он вспомнил про мою маменьку, наградив ее не слишком хорошим эпитетом, я разрядил над ним шар воды. Всегда интересно было, как это выглядит при использовании на противнике. Шар воды всего лишь опрокинул Георгия на песок арены. Возможно, еще немного подмочил, и не только его репутацию. Но я этого не видел, поскольку постоянно обновлял и снег, и вихрь. Интересно это дело, дуэли, оказывается. На них тоже можно прокачивать полезные навыки. Жаль, жар так не используешь. Он и снег подпортит, и улучшит видимость Антоши. Я ради проверки использовал портальное перемещение, чтобы сбить противника. Оказался рядом с ним, полоснул теневым клинком и опять телепортировался, успев до того, как со мной встретилась его огненная плеть, достаточно убойная, чтобы купол принял на себя удар с гулким хлопком и последовавшим мощным гудением. Свою огненную плеть я использовать не стал. Она смотрится красиво, но уровень заклинания у меня всего 23-й, а значит, эффективнее сейчас использовать другие заклинания. «Тварь мерзкая вороновская!» — взвыл Георгий. «Антон меня подставил, чтобы карточный долг не отдавать! Гнида вонючая! Я его еще достану! Но сначала достану тебя, сучонок!» Воспитание у отдельных представителей армии хромало. Ругательства слышались старыми и неинтересными. Я решил, что ничего нового не услышу, поэтому ускорился, отправив сначала удушающую тень, а потом с обеих рук по заклинанию. Искру и теневую стрелу. Артефакты у Георгия были неплохими, да и сам он не собирался сдаваться, постоянно контратакуя. Но мои артефакты, в отличие от его, почти не просаживались, а его, в конце концов, превратились в бесполезные безделушки. После чего он рванул ко мне с намерением добить ближним боем, но не добежал. Последняя искра, наконец, пробила брешь в его защите, а теневая стрела поставила точку в нашем соревновании, кто кого первым достанет. Повезло в этот раз мне. Вроде бы. Я перестал обновлять снег и вихрь, чтобы в этом убедиться, и вскоре видимость оказалась достаточной, чтобы понять, действительно повезло. потому что с наполовину отрезанной головой люди не живут. В целом противник выглядел как бездомный после ночевки под проливным дождем. Мокрый и грязный. На моем же костюме бой не отразился никак. Не было ни дыр, ни подпалин. Купол убирать не торопились. Пришлось показать жестами, что мой противник все, с концами. Мое кунг-фу оказалось намного сильнее. Наконец купол рассеялся, и секунданты Георгия бросились к нему, таща за собой целителя. Но тот лишь руками развел. Конечно, здесь целитель не поможет. Чтобы поднять вот это вот, нужен некромант. А поскольку некромантии этот мир не знает, то Георгий найдет успокоение в специально для него выкопанной могиле. Точнее, выдолбленной. К этому времени земля промерзла уже настолько, что копать ее невозможно. Но покойник сам выбрал, когда ему умирать. Никто его на аркане сюда не тащил. Антоша подскочил ко мне и, вытянув шею, спросил: «А Георгий?» «Тебе не придется ему платить обещанное за мое убийство 500 рублей», — ответил я. «Или ты рассчитывал не возвращать проигранные ему деньги? Короче говоря, Антоша, ты в выигрыше?» «Петр, что ты несешь?» — вытаращился он на меня. «Знаешь, когда я говорил с Божьим помощником, он сказал, что семьи, покушающиеся на свою кровь, вырождаются. В твоем случае это происходит, даже когда ты не покушаешься лично. Антоша, ты мне реально с покушениями надоел!» — проорал я ему прямо в лицо. «Ты необучаемый идиот! Чтобы тебя я больше не видел, я тебе не слышал, понял?» «Петр, тебя извиняет состояние аффекта», — забормотал Антон, косясь на внимательно прислушивающихся к нашему разговору офицеров. «Мало ли, что нес этот Бодров. Он вообще с головой не дружил. А уж перед смертью мог окончательно свихнуться». Я его брезгливо обогнул и подошел к Наташе. «Поехали», — предложил я. «Подождите, Петр», — догнал меня Кривцов. «Поздравляю вас с заслуженной победой. Чьего изготовления, вы сказали, у вас артефакты?»